Выстрелы в Москве. В самом конце августа 1918 года Ленин был ранен после выступления перед рабочими на заводе Михельсона. Закончив свое выступление призывом «Свобода или смерть», Ленин спустился по лестнице и пошел по двору к ожидавшему его автомобилю. И тут раздались три револьверных выстрела. Ленин упал у автомобиля, пораженный двумя пулями. Эти выстрелы впоследствии обрастут множеством легенд. В деле о покушении на Ленина находятся показания шофера Гиля, ожидавшего Ленина в автомобиле. На его глазах все и произошло. Ленин вышел из помещения, где проходил митинг, окруженный женщинами и мужчинами, показывает Гиль. Он был уже в трех шагах от автомобиля, когда с левой стороны от него, на расстоянии не более трех шагов, я увидел протянутую из-за нескольких человек женскую руку с Браунингом, и были произведены три выстрела. Несколько фотографий разъясняют моменты покушения. Стрелявший находилась у переднего левого колеса автомобиля. Ленин был у заднего, прямо напротив нее на расстоянии трех шагов. «Я бросился в ту сторону, откуда стреляли», — продолжает Гиль. «Стрелявшая женщина бросила мне под ноги револьвер и скрылась в толпе. Оказавшиеся в толпе фельдшерицы вместе с двумя лицами помогли мне положить Ленина в автомобиль, и мы четверо поехали в Кремль». На бешеной скорости Гиль привез вождя домой. Ленин сам сумел подняться в свою кремлевскую квартиру. Как было сказано в официальном сообщении, одна пуля, войдя под левой лопаткой, застряла в правой стороне шеи, другая проникла в левое плечо. Больной в полном сознании, к лечению привлечены лучшие хирурги. «Пуля не затронула больших сосудов шеи», — вспоминал лечивший Ленина доктор Розанов. Большой опасности для жизни не было, но ранение вождя вскоре породит реки крови. Уже за несколько кварталов от места покушения была задержана женщина в черном платье. Это была Фаня Каплан, революционерка, сидевшая еще при царе за подготовку террористического акта. На царской каторге она потеряла слух и частично зрение. Вот почему, стоя напротив Ленина с расстояния трех шагов, не смогла нанести ему смертельную рану. Из показаний Каплан. «Я стреляла в Ленина, потому что считаю, он удаляет идею социализма на десятки лет. Решилась я на этот шаг еще в феврале. Большевики-заговорщики захватили власть без согласия народа». На вопросы о сообщниках и партийной принадлежности Каплан отвечала: «Я совершила покушение лично от себя». Следствие было быстрым. Уже 3 сентября комендант Мальков вывел Каплан во двор Кремля и в присутствии большевистского поэта Демьяна Бедного, с интересом наблюдавшего за зрелищем, выстрелил ей в затылок. Тело Каплан сожгли в бочке. Впоследствии ЧК был пущен слух, что Ленин лично помиловал революционерку Каплан. Слух этот продержался десятилетия. Троцкий с армией стоит в это время у Казани, сражаясь с наступавшими чехами. Узнав о покушении на Ленина, он бросает фронт и мчится в Москву. Троцкий чувствует себя наследником. Коба продолжает сидеть в Царицыне. Да и что ему делать в Москве без Ленина? Ведь он существовал в руководстве только при его поддержке. В те же дни бывший юнкер-студент Каннегиссер убил в Петрограде приятеля Троцкого, председателя Петроградской ЧК Урицкого. Каннегиссер объяснил: убил за расстрелы офицеров и гибель своего друга. Троцкий произносит пламенную речь о возмездии. 2 сентября после бурного обсуждения в ЦК большевики объявляют «красный террор». Коба узнает об этом в Царицыне.